Какое глупое покушение. Сейчас мы эту стрелу аккуратненько развернем и отправим назад. А потом зомбировать и провести беседу, за что это меня так не взлюбили. Однако на излюбленный Олегом щит отражения стрела никак не отреагировала, продолжая свой смертельный полет к сердцу молодого некроманта. Точно так же она проигнорировала в успешном порядке и все возрастающей панике выставляемые щит огня, теневую защиту, охрану стихий. Время замедлило свой бег. Олег видел только медленно приближающийся наконечник стрелы, словно выкованный из звездного света. Он попытался уклониться, но, пресекая эту жалкую попытку, стрела слегка изменила свой путь. И в тот момент, когда от смерти, уютно угнездившийся на сверкающем острие, оставалось меньше метра, на ее пути возникла Вериена. С неприятным шипением стрела вошла в правое плечо вампирессы. По каналу клятвы до Олега донесся отголосок жуткой боли, и связь прервалась. Мертвенно-бледная вампиресса оседала на землю. С торчавшей в ее плече стрелы медленно капали густые, черные капли крови, и исходил подозрительный туман. Рана расширялась на глазах, исходя туманной дымкой и сочась черной кровью. «Нет!» В ярости и страхе Олег обрушил на убийцу шквал фаерболов, но на груди у того что-то ярко сверкнуло, и его окутала мягко светящаяся зеленоватая туманная сфера, в которой бесследно растворились пущенные Олегом огненные шары, обрушенный опомнившийся Франко удар молнии и стремительные брызги ледяного фонтана, запущенного магистром Кирино. Убийца, сделав издевательский жест рукой, бросился бежать. «Врешь, не уйдешь, сволочь!» В дикой ярости прохрипел Олег, скидывая руку для какого-то неизвестного Франко заклинания. Молодой воздушник отшатнулся от ставшего вдруг чужим и невероятно опасным приятеля. Тот, казалось, стал выше ростом, глаза его заполнились тьмой, и от всей фигуры веяло нестерпимым ужасом. На мгновение Франко показалось, что в волосах Ореха мелькнула змея. Тело некроманта словно растворилось в окутавшем его темном мареве. Рядом отчаянно вскрикнул Велинский Рино. «Нет! Только не в городе!» Но было поздно. Прах вечности. Жуткое заклятие, созданное безумным и гениальным Беком Зукрайном, основателем корпуса рыцарей отчаяния, и являющееся их излюбленным и опаснейшим оружием. Многие маги вздохнули с облегчением, когда Академия официально объявила, что все владеющие этим заклинанием погибли при штурме цитадели, и занесла его в список утраченных умений. И кто мог предполагать, что какой-то мальчишка, только-только закончивший темный факультет, владеет этим ужасающим знанием? С руки обезумевшего мага смерти сорвалось легкое облачко серого праха и, словно подгоняемое сильным ветром, быстро расширяясь, понеслось по направлению к зданию, в слуховое окно которого нырнул секунду назад убегающий убийца. Краски дня померкли. Казалось, кто-то древний и могущественный, наконец налюбовавшись сверкающей игрушкой этого мира, завернул его в старое, грязное и пыльное одеяло и аккуратно положил в дальний ящик, заполненный тьмой. Край постепенно расширяющегося облачка случайно мазнул по молодому всаднику, едущему по улице, мазнул и помчался дальше. А на брусчатую мостовую обрушились два иссушенных, мумифицированных тела – лошадь и человек, первые жертвы. Достигнув дома, облако смерти окутало его и замерло, прекратив свое продвижение. Магистр вздохнул с облегчением. Некромант контролировал свое творение, и оставалась надежда отделаться относительно малой кровью. Несколько мгновений прочная постройка сопротивлялась влиянию заклинания, а затем рухнула. Мелькнули и рассыпались прахом несколько человеческих черепов, видимо, принадлежавших несчастным жильцам, и стала видна фигура замершего мужчины, окруженного ярко-зеленым свечением, вырывающимся из висящего у него на груди амулета.